имеет разбитые стекла? Нет. Ночью ты будешь храпеть, а я буду барабанить по твоим стеклам. Валентин Петрович, извините. И уеду в деревню, хуй ты меня найдешь. А это хакеры звонят.